Надо найти хорошую пустынную дорогу, чтобы занять позицию в зависимости от направления ветра, который понесет вашу отраву, куда вам нужно. Катализатор, мистер Хелл. Отраву производите вы, мы лишь добавляем ускоритель. Вам, наверное, будет приятно узнать, что лос-анджелесский эксперимент удался на славу. А это ведь и была маленькая опытная модель генератора. Верно, сказал я. Но это как на войне с газами. Вы зависите от направления ветра. Согласен, хотя мы знаем общее направление ветров, но изо дня в день оно подвержено изменениям. Поэтому о постоянной установке не может быть и речи. Но, с другой стороны, это осложняет задачу отыскать нас, даже если ваши люди будут знать, что именно они ищут. Но у нас есть склады для хранения химикатов и топлива. Впрочем, вам это известно, мистер Хелл. Вы так считаете? Притворяться незнающим глупо. Нетерпеливо покачал головой мистер Су. Если угодно, можете не говорить, но делать вид, что вы не в курсе, это оскорбление в мой адрес. Вызов моей сообразительности. Я посмотрел сначала на него, потом на Бобби Принс, сидевшую на камне, свесив ноги. Она расчесала спутанные волосы, но по-прежнему очень походила на угловатого подростка, вдоволь наигравшегося в футбол на песке. Что ж, ночь выдалась трудная для каждого из нас, и мой собственный костюм, возможно, оставлял желать лучшего. Почему вы так уверены, что мне известно насчет ваших складов? Прошу вас, мистер Хелм, не считайте нас простаками, рассмеялся он. Ваше внезапное появление в Лос-Анджелесе. Да, вы доставили нам немало неприятностей в прошлом. Вы человек больших способностей. Когда-то это спасло мне жизнь. Разумеется, я навел справки о вашей деятельности до появления на побережье. Формально это было вызвано случайной, бессмысленной гибелью кого-то из ваших людей. Что тут было бессмысленного или случайного? Услышал я голос Вилли. У этого человека была привычка влезать в чужой разговор. Я услышал его шаги за спиной. Эта рыжеволосая опознала меня и Беверли, так? Пришлось ее успокоить. Он возник в поле моего зрения и остановился возле Бобби. На нем были те же серые рубашки и брюки, в которых я впервые увидел его. Во всяком случае, они были такие же пыльные и мятые. Если не считать мистера Су, который позаботился о том, чтобы стряхнуть пыль и разгладить складки, все мы не являли собой пример опрятности. Вилли был небрит, а его маленькие голубые глазки были в красных прожилках. По виду Вилли никак нельзя было предположить, что это суперагент, но с другой стороны. Все суперагенты такие. Ну что, я не прав? Прошипел он. Что нам оставалось сделать? Завести с ней дружбу? Вполне можно было что-то придумать, ответил китаец, когда охотишься на антилопу. Не бросай камнями в тигра. Нам нужно было провести простой научный опыт. К сожалению, мистер Уорфелл, который играл значительную роль в операции, вызвал неудовольствие синдиката. И тут ничего нельзя было поделать. Но этого было мало, чтобы привлечь внимание секретной правительственной организации, которая специализируется на террористических акциях. Этого вполне можно было избежать. Интересно, каким образом? Впрочем, не я убивал рыжую, это сделала Беверли. «Вы утверждаете, мистер Хансен», — сказал китаец, используя кодовое имя, под которым Николас был известен в этих краях. Он не употреблял другого имени, которое Вилли получил от другой фирмы. И я решил, что, скорее всего, у нас больше не будет проблем с Санта-Клаусом, из чего вовсе не вытекало, что Вилли утратит свою опасность на новой службе. «Так вы утверждаете», — повторил китаец. «Только поверит ли в это мистер Хелм?» «Верю, верю», — отозвался я. «Кому-то потребовалось выстрелить в Анетолире два раза из магнума 44-го калибра с близкого расстояния. почти в упор.